Глава 11. 3 года молодая неодаренная Сергеева Марина убиралась в общежитии для преподавателей и персонала МАУТ, и каждый ее день был похож на предыдущий. Для редких аристократов в этом общежитии она оставалась пустым местом, просто уборщица, которой можно приказывать и помыкать ею. Несколько раз аристократы пытались откровенно купить ее тело, ведь не каждую минуту на территории МАУТ Марина носила потасканный халат уборщицы и ведра с грязной водой. Были моменты, во время которых гости могли разглядеть ее девичью красоту. Но эти моменты не радовали девушку. Радовало ее лишь то, что все аристократы, кроме Антипова, сильно не напирали, лишние скандалы из-за безродной девушки умным людям не нужны. Девушка не раз хотела сдаться и все бросить за эти 3 долгих года тяжелой работы. Но возможность ежедневно беседовать с нормальными преподавателями МАУТ, учиться у них, задавать интересующие вопросы, дорогого стоит. Стиснув зубы, Марина продолжала работать здесь. Упорство и несгибаемая воля помогли ей пережить эти 3 года, извлечь из них огромную пользу для себя, подготовить прочный фундамент для будущей успешной жизни. И теперь этот гнусный мерзавец Антипов вдруг решил ее жизнь сломать. «Тебе потребуется слишком постараться, чтобы убедить меня не подавать на тебя заявление в полицию. Дрянь! Дешевка! Воровка!» — верещал он, брызжа слюной. Его глаза были широко распахнуты. Он орал и, зажав девушку в угол, яростно размахивал руками. Сердце Марины сжалось, но она пыталась не показывать страха. «Безумец!» — в ужасе думала девушка. «Он обезумел!» Марина не сдержалась и затряслась, а из ее глаз хлынули слезы. «Ради чего были все эти 3 года?» — кипели мысли в ее голове. «Ради чего я терпела? Чтобы этот умалишенный все испортил? Сначала меня назначили убирать его комнату, его грязную мерзкую берлогу. А затем он заявляет, что я украла какой-то артефактный медальон. Что за бред? Зачем мне это?» «Отдай его! Отдай его мне!» Антипов ринулся вперед и вцепился девушке в плечи. «Ай!» — закричала от боли Марина. Она попыталась вырваться, но даже дернуться не смогла. В отличие от прошлого раза, мерзкий преподаватель, казалось, совершенно не сдерживался и использовал все свои силы, чтобы удержать ее. «Куда мне, неодаренный, справиться с ним?» — с горечью подумала Марина и зарыдала. «Плачешь? Плачь, дрянь, плачь! Где медальон? Отвечай!» В горле Марины встал ком, а сознание ее затуманилось. Вот к чему привели меня гордость и упорство. К тому, что один лишь мерзавец из-за дара и родословной легко может сломать мою жизнь. Стоило оно того? Стоило ли? Нет, нельзя отчаиваться. Нужно бороться. Девушка вскинула голову, зарычала и рванула вперед, пытаясь вырваться. Антипов скривился и откинул голову назад для удара. Все внутри Марины сжалось. Она прекрасно понимала, что будет, если крепкий лоб одаренного врежется в ее лицо. В лучшем случае сломанный нос. В худшем даже думать не хочется. Марина зажмурилась и отвернулась. Пусть бьет в челюсть. «А-а-а!» — заорал вдруг Антипов, а затем раздался глухой удар. Через миг еще один удар. Третий. Марина поняла, что мерзавец больше не удерживает ее, и осторожно открыла глаза. На душе ее вмиг стало тепло, когда девушка увидела, как высокий черноволосый юноша, схватив цепкими пальцами Антипова за затылок, придавливает его морду к стене. «Александр», — с облегчением подумала Марина, глядя на своего спасителя, — «вот к чему». «К кому привели меня эти 3 года?» «Я ведь предупреждал тебя, Петр Михайлович!» — холодно произнес я, сжимая пальцы на светловолосом затылке преподавателя. «Все доходчиво объяснил. А ты что же? Опять за старое?» «Отпусти меня!» — взвизгнул он, попытавшись вырваться. Но я придавил его еще сильнее. «Ты посмел поднять руку на дворянина, отрепье!» — прижатым к стене ртом верещал Антипов. «Тебе конец, и твоей кошки-воровки тоже! Слышишь? Ты только что заступился за воровку! Ты напал на меня, на потомственного аристократа! Ты жалкий простолюдинский червь! Даже то, что ты друг рода Самоцветовых, тебе не поможет!» «Уверен?» — хмуро спросил я. «Запись твоих домогательств у меня имеется, и прошлых, и нынешних». Свободной рукой я достал из кармана телефон, на котором до сих пор была включена видеосъемка, и помахал им перед рожей Антипова. Да, хоть я был в ярости, когда летел вверх по ступенькам, кое-какие улики я собрать успел. Видеоряд, конечно, короткий, большую часть времени телефон лежал в моем кармане, но звук записывался полностью. Голоса различимы, как и причина конфликта. И все же ситуация скверная. Этот идиот потерял свой артефактный медальон, который постоянно носил на шее. Я без понятия, для чего нужен этот артефакт, но его мощь я чувствовал при каждой встрече с Антиповым. Непонятно, зачем наш мерзкий преподаватель вообще решил снять свою прелесть. Нужно больше деталей. Но ясно одно. Потеряв эту вещицу, Антипов потек крышей. Ведь он и раньше не отличался устойчивой психикой. Но что теперь делать? Сможем мы доказать невиновность Марины? Лично я на 100% уверен, что она невиновна, но устроить официальное расследование я не в силах. К ректору пойти? Мутный он тип, и кольцо носит на мизинце. К его помощи стоит прибегать лишь в крайнем случае. Антипов под моей ладонью завошкался, я придавил его сильнее и процедил. «Ты, мерзавец, хорошего человека в плохих делах обвинить посмел. Еще и напугал ее, и чуть не сломал ей нос. А до этого ты переступил черту, Петр Михайлович, сильно переступил. Признавайся, ты сам где-то спрятал свой медальон и решил отыграться на Марине за прошлые неудачи». Антипов задергался, зарычал, как зверь, и снова попытался вырваться. Ничего ему не удалось, держал я крепко. «Ты думаешь, что можешь безнаказанно распускать руки, простолюдин? Угрожать мне?» Снова начал рычать он. «Я потомственный дворянин, а ты — ничтожество, которое только благодаря Самоцветовым имеет право дышать одним воздухом со мной! Если я убью тебя прямо здесь, мне ничего не будет!» «Заткнись!» — спокойно произнес я, отслеживая движение маны в его источнике. Начинает бурлить сильнее. Пока этот идиот в самом деле не решился использовать магию, я резко развернул его и оттолкнул. От неожиданности Антипов попятился и уселся на задницу. «Ну что за неловкий идиот, а?» Преподаватель оскалился, как бешеная собака, и хотел уж было рвануть вперед, но я, мгновенно сократив расстояние, навис над ним и хмуро произнес: «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я звоню в третий отдел жандармерии». Не сводя взгляда с Антипова, я начал водить пальцем по экрану смартфона. Недавно общался с их представителями, и меня просили звонить, если увижу что-то подозрительное. «Твое поведение сейчас как раз крайне подозрительное». Антипов, сидя на заднице и глядя на меня снизу вверх обезумевшим взглядом, выпалил: «Ты блефуешь? Жандармы? Ха! Да тебя и твою девку вперед других за решетку упекут!» «В самом деле», — усмехнулся я, — «это мы сейчас посмотрим». В глазах Антипова застыл ужас. Ну а я уже нашел нужный контакт и, нажав зеленую кнопку, поднес телефон к уху. Раздались гудки, которые вскоре прекратились, и я услышал недовольный бас. «Александр Ярославович, добрый вечер. Не ожидал вас услышать. Что-то случилось? Вы опять ввязались в нечто опасное и странное». «Рад слышать вас, подполковник Бородин. Добрый вечер. Вы говорили, что я могу звонить вам, если...» Закончить фразу я не успел. Антипов не выдержал и бросился на меня с кулаками. Я инстинктивно отпрянул, схватил его за запястье и швырнул себе за спину. Я рассчитывал, что одаренный дворянин уйдет в перекат и минимизирует повреждения. Но этот баклан просто врезался головой в пол и вырубился. Стоявшая поблизости Марина ахнула и во все глаза уставилась на тело преподавателя. «Спокойно, жив он», — произнес я в ее сторону. «Кто жив?» — раздался напряженный голос Бородина в трубке. «Александр Ярославович, что у вас там происходит? Только не говорите, что вы сорвали очередной кровавый ритуал». «Нет, сегодня я к вам немного по другому вопросу», — проговорил я ровно. «По-другому?» — по голосу Бородина было понятно, что он нахмурился. «Мы договаривались держать связь по одному конкретному вопросу, Александр Ярославович». «Больше вопросов, крепче связь», — парировал я, но тут же гораздо мягче добавил. «У меня в самом деле очень странный случай, связанный с аристократом и артефактом». Бородин вздохнул и хмуро произнес. «Слушаю». Я вкратце ввел его в курс дела. Бородин меня внимательно выслушал и, тяжело вздохнув, произнес. «Это не наш профиль. Домогательство, обвинение в краже. Ситуация неприятная, но если в ней разбираться, вы и ваша подруга пострадаете еще больше, Александр Ярославович». «Он тоже напал на меня», — спокойно ответил я. «Я не совсем обычный простолюдин». «В курсе, что вы друг графского рода. И мне импонирует ваше желание защитить девушку. Но почему вы все время оказываетесь втянуты в такие ситуации? Что вы вообще делаете в общежитии для преподавателей?» «Живу я тут», — спокойно ответил я. «При поступлении поселили. Говорят, мол, места нет для такого, как ты». «Понятно», — хмуро произнес Бородин, задумавшись. Я решил воспользоваться паузой и более четко донести до него свою позицию. «Послушайте, Алексей Михайлович, даже если вам плевать на попытку изнасилования, где...» «Мне не плевать», — перебил меня он. «Я просто указываю вам на то, что ваши позиции, особенно позиция этой вашей Марины, гораздо слабее, чем у дворянина». «Пусть так, но неужели вас не заинтересовал его медальон? В МАУТы преподаватели и студенты носят необычные кольца на мизинцах, а тут человек с артефактным и сильным медальоном. Он его постоянно скрывает. Я лишь раз мельком случайно увидел этот медальон издали, когда Антипов нагнулся, и тот вывалился через ворот рубашки. Приврал я для достоверности. Не говорит же полковнику, что при каждой встрече с Антиповым я чувствовал мощь медальона. Мои сенсорные способности, как я понимаю, весьма уникальны для этого мира». «И такой медальон кто-то похитил», — проникновенно продолжил я. «Прямо здесь, в одной из лучших академий империи. А еще в МАУТ недавно исчезла книга из библиотеки, из отдела по ритуалистике, и...» «Я понял вас, Александр Ярославович», — перебил меня полковник. «Понял, куда вы клоните. Но ваших подозрений недостаточно, чтобы мы начали расследование на территории МАУТ». «Вот значит как?» — хмуро спросил я. «Как есть, Александр Ярославович», — отрезал полковник и затем резко выдохнул и добавил. «Я бы на вашем месте не привлекал бы к себе так много внимания в МАУТ». «Вы считаете, в МАУТ небезопасно?» — зацепился я. «Я лишь даю совет». «Но вы знаете, что я не послушаюсь». «Знаю». «И вас совершенно не заинтересовала моя история?» «Отчасти. Как вы говорите, выглядел этот пропавший медальон?» «Не говорил. Я видел его издали и не разглядел рисунка». «И все же вы уверены, что Петр Антипов носил его постоянно?» «Да. Всегда казалось, что у него что-то выпирает из-под рубашки». «Ясно», — выдохнул Бородин, закончив блиц-опрос. «Он определенно заинтересовался моей историей. И, похоже, жандарм в курсе, что в Маут творится какая-то чертовщина. Есть вероятность, что он связан с кольценосцами. Но я довольно хорошо разбираюсь в людях, и Бородина я воспринимаю как честного и исполнительного жандарма, который, правда, не будет выходить за рамки дозволенного, чтобы не вылететь со службы. Потеряв службу, он потеряет не только жалование и положение, но и возможность хоть как-то помогать попавшим в беду и наказывать преступников. «В любом случае, ваше обращение я зафиксировал», спустя пару секунд продолжил подполковник. «Но пока не для протокола. Сейчас уходите с места происшествия вместе с девушкой. Преподавателя оставьте на полу без сознания. Из УКЖ позвонят в медчасть Академии, скажут, что господин Антипов потерял сознание. Этого звонка будет достаточно, чтобы немного встряхнуть Академию, если вы понимаете, о чем я. Если Антипов не успокоится и будет докучать вам или девушке, звоните. Но все же я попросил бы вас не злоупотреблять нашим знакомством». «Благодарю, Алексей Михайлович. Рад был пообщаться». Мы попрощались, я скинул вызов. Антипов все так же лежал без сознания на полу и в себя приходить не собирался. Судя по движению маны в теле преподавателя, он сейчас в глубочайшем шоке. Эта ситуация явно выбила его из колеи похлеще, чем удар головой об пол. А вот Марина, похоже, немного успокоилась. Все это время она внимательно слушала мой разговор с подполковником. Вряд ли она слышала все фразы Бородина, но в целом суть беседы точно уловила. «Пойдем», — я протянул ей руку. Поколебавшись, девушка вложила свою ладошку в мою. Мы быстро прошли по коридору до ее комнаты. Марина открыла замок и замерла на секунду. «Ты сойдешь?» — спросила она чуть дрогнувшим голосом. «С радостью», — ответил я. Марина предложила мне присесть на диван, а сама спешно поставила чайник и пошла умываться. Девушка наспех привела себя в порядок и переоделась в домашние штаны и футболку. Спустя несколько минут мы вдвоем сидели за столом. Марина разлила свежезаваренный чай с можжевельником. Пододвинув мне чашку с чаем и печенье, она взяла себе такой же набор и с задумчивым видом уставилась на свой книжный шкаф. «Хорошо, что меня до сих пор не перевели в студенческую общагу», легко произнес я, проглотив печеньку и запив ей чаем. «Хм, а неплохо так, слегка пройтись и встряхнуться после плотного ужина, а затем насладиться чаепитием. Жизнь прекрасна. Эх, мне потребовалось пережить апокалипсис, чтобы научиться всей душой ценить крохотные моменты, умиротворение и счастье». «Да», — выдохнула девушка, — «спасибо тебе за все». «Пожалуйста», — усмехнулся я, — «сколько угодно готов вытаскивать тебя из передряг, особенно после того, как ты официально ко мне присоединишься». Марина выпрямилась, будто внезапно лом проглотила. Она также смотрела прямо перед собой, не решаясь повернуть голову в мою сторону. Я решил, что хватит уже откладывать, и прямо спросил. «Ну, ты готова служить мне? Каков будет твой положительный ответ?» Девушка подпрыгнула на мягком стуле, повернувшись в воздухе. Глядя мне в глаза, она решительно выпалила. «Да! Да, я согласна», — сказала и замерла, не отводя от меня напряженного взгляда. Я откинулся на спинку дивана и, улыбнувшись, припал губами к чашке с чаем. «Жизнь в самом деле хороша». «Отлично», — с улыбкой произнес я. «Раз так, давай решать, как нам заработать денег». Марина удивленно хлопнула глазами. Подобралась, поправила свою футболку и степенно произнесла. «Я согласна управлять твоими финансами, Александр, и помогать тебе зарабатывать деньги. Но я хотела бы, чтобы ты, прежде чем мы окончательно договоримся, выслушал мои условия».